Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Друзья, здравствуйте. Я Евгений Ермаков. Как оказалось, был авиационным конструктором, а стал гитарным мастером. В 1977 году, еще в Советском Союзе, да еще и в Красной Армии, мне пришлось построить первую свою гитару. И уже через 11 лет я стал лауреатом конкурса Чайковского. Я не хвастаюсь, просто делаю отсечки временных интервалов, которые приводят к определенным результатам. И в силу того, что гитарой я занимаюсь всю свою жизнь, есть чего сказать, и по большому счету у меня искренняя надежда на то, что данный фильм может стать для кого-то инструментом для формирования собственной судьбы. Начало моей деятельности как гитарного мастера было неожиданностью даже для меня самого. В 1977 году мне пришлось построить первую гитару. И дальше я стал строить акустические гитары, которые в конечном счете сегодня можно и показать здесь. Акустические гитары обладают способностью передавать то, что никакая электроника передать не может по определению. Но в силу там некого своего верхнего образования я четко понимаю, что дискредитация электричества возможна только тогда, когда ты реально понимаешь, что это такое. А акустика, там-тамы, барабаны, гусли, кстати, очень мне нравятся. Акустические гитары без ранжирования по количеству струн, потому что 7 струн, 6 струн. Ну вот, например, инструмент с легендарным названием «Большой Иван», тут вообще 15 струн. Количество струн зависит от музыканта, который будет на нем изливать свою душу, можно так сказать. Мне очень важно формировать инструменты, исходя из общего принципа. Он один для меня. Я строю гитару под музыканта, а не вообще просто акустический бубен со струнами. Да, серийка как таковая меня вообще никогда не интересовала. Хотя я должен сказать, что без экономических санкций мы бы, наверное, никогда не вышли на высокий уровень инструментов для международного, скажем так, приоритета русских гитар. В силу того, что как-то испанцы захватили рынок, потом испанцев подвинули китайцы, которые не особенно умеют строить акустику, а вот отлакировать они рукодельники великолепные. Надо отдать этому должное. Наша задача вот русских мастеров – это сформировать именно свое русское звучание, и для этого была создана, разработана, построена гитара русская, акустическая, новая, динамическая, Grand. Динамическая дека верхняя, она должна работать во всем диапазоне резонансов, которые возникают, так называемые моды, это площади, которые излучают определенные резонансы. У каждой деки, как у каждого человека, есть собственное лицо, свое звучание. И вот нужно помочь куску древесины работать в широком спектре. А для этого есть определенные приемы. Любая гитара начинается, безусловно, с чаепития. Мы пьем чай, общаемся, и я очень трепетно, я бы сказал, отношусь к энергетическому полю, которое излучает каждый человек. Дальше у меня есть определенные приемы, которые позволяют мне использовать собственные уши. И я же инженер авиационный, то для меня крайне важен инструментальный контроль. Есть определенные программы, которые могут написать амплитудно-частотную характеристику звучания тела музыканта. Вот этим я пользуюсь. А под него, под этот основной тон звучания музыканта, я и стремлюсь выстроить акустическое лицо гитары, которое я делаю конкретному человеку. Все начинают с простого, естественно, с ремонтов, еще с чего-то. Я ремонтами практически не занимаюсь, но я веду, хороший вопрос, несколько коллекций. Это, например, коллекция Ивана Бореева. У него огромная 150 гитар русского зодчества, можно так сказать, гитарного. То бишь, у него несколько инструментов, которые фактически, только в России сейчас остались. Если говорить о инструментах частных коллекций, еще есть несколько коллекций, которые, например, знаменитый мастер Батов. Этих гитар просто крайне мало было изготовлено, а в России их несколько инструментов, поэтому если кто-то вдруг неожиданно увидит батовскую гитару в любом состоянии, а один из таких просто изможденных инструментов я восстановил до играбельного состояния. Сочту за честь поучаствовать. Это все-таки реконструкция, не ремонты. Полно мастеров, которые прекрасно умеют ремонтировать. Мне важно, чтобы был какой-то историзм. В частности, очень простенькая гитарка. Сегодня, кстати, легендарный день рождения Высоцкого, которому я ухитрился отремонтировать гитару и сопровождал инструменты театра на Таганке. И там как-то это было замечено, а дальше был Булат Шалович Акуджава, который поразил меня тем, что на одном из домашних концертов, которые у него проходили, когда все уже уходили и ушли, он стоял и мыл посуду. И я, как молодой активист, предложил свои услуги, на что он мне сказал: «Молодой человек, это единственное место, где я могу сочинять». Одна легендарная еще личность, ее нужно как-то тоже озвучить, это Вероника Долина. Уже лет 30 играет на моих инструментах. Это прям было искреннее отношение к таланту, которого я случайно увидел по телевизору. И сделал огромные усилия, нашел ее и построил ей несколько инструментов. Один из прототипов этих инструментов – это подобного плана гитара. Я сделал для нее три гитары, и одна из которых, в интернете, может быть, кто-то ее видел и, главное, слышал на концертах, она сейчас на них работает. Безусловно, из русских музыкантов, из советских музыкантов, здесь совершенно не случайно пришлось покопаться, найти Алексей Агибалов. Это уникальный музыкант, который не только музыкант, но и композитор. Оркестровые пьесы для семиструнной гитары, он их много делал и практически удивительно то, что делал он это в Киргизии, в Бишкеке. Очень важный для меня человек. Мы с ним дружили, он играл, естественно, на моих инструментах. Он меня выбрал, не я его. Дальше еще один из уникальных, это просто, я считаю, крайне важных моментов в России. Каждый год проходит международный фестиваль, а это 17-й в этом году. Вернее, пардон, это 24-й, да? «Созвездие мастеров». Всероссийский конкурс мастеров «Балалайки и домры». Не особенно меня интересует акустическое сопровождение песенок и частушек на балалайке, но с огромным уважением отношусь к этому инструменту, поскольку, судя по всему, он сильно сформировал менталитет славянской нации. И делает этот конкурс 17 раз человек, который просто на сегодняшний день, ну, он единственный, который взял на себя эту работу. И мы Валерию Васильевичу Гребенникову благодарны за то, что он этот подвиг осуществил. Поддерживает балалайки и домры уже на протяжении многих лет. Ну, и еще один легендарный человек – это более 2200 страниц книга «Классическая гитара в России и СССР». То есть это монография, которую написал Яблоков Михаил Сергеевич. Я с трудом понимаю, как это можно было сделать, но это вот сделано. Здесь и моя там незначительная фотография имеется. Я понял, что Россия очень гитарная страна. Когда эта книжка ко мне из Тюмени, это Тюменский преподаватель, маэстро, великолепный преподаватель с более чем 50-летним опытом игры на гитаре. Он преподает там в консерватории. Как ни странно, концерты, которые формируются на сегодняшний день, очень зависят от международной палитры. Есть огромное количество произведений, которые классической музыкой заполонили все. Поэтому могу сказать, что те композиторы, которые российские, сделали какой-то прорыв именно в написании музыки для акустической гитары, это, на мой взгляд, прям сподвижники. То есть, по сути, это подвиг надо было совершить, дабы уйти от традиции классической, ну, в основном, в общем-то, европейской, может быть, в какой-то степени южноамериканской культуры. Так что будет правильным сказать, что у России огромный потенциал. Единственное, что вот, наверное, такие активисты, как Славянское радио, безусловно, будут помогать поляризации. Мне очень хотелось бы, чтобы, ну, например, мои дети, а их у меня 7, они слушали и, ну, некоторые из них играют на гитарах и на скрипках. То бишь, это музыкальная семья получилась, и я очень буду рад, если и те, кто смотрят эту передачу, этот сюжет, также позволили бы себе не отдавать своих детей на фортепиано, а отдали бы их в гитару. А для того, чтобы на старте это было крайне комфортно, а по финансам это важно знать, то для этого есть, это не реклама, это искреннее уважение фабрики «Аккорд», которой исполнилось в прошлом году 100 лет. То есть это вот еще дореволюционная фабрика. Когда мне сунули в руку это изделие, я ошалел. Потому что я понимаю, сколько усилий нужно сделать для того, чтобы сформировать этот облик гитарный. И имея понимание, какие есть возможности у фабрики «Аккорд», она может производить сотни тысяч гитар для тех самых первичных музицирований, которые мне, например, было крайне тяжело найти хорошую гитару в Советском Союзе. А фабрика «Аккорд» ее сейчас будет делать. А я помогаю именно с акустической точки зрения. То есть я доведу этот инструмент, который они производят, до совершенства, ну, настолько, насколько моих талантов хватит. Я хотел бы крайне проявить уважение к Варваре Бурлевич, директору этого производства, которая взяла на себя эту титаническую работу. Мне кажется, что в данном случае те, кто отвечает в министерствах культуры России, Москвы, должны к этому проекту быть крайне внимательны и помогать настолько, насколько может. Совершенству нет предела. И в свое время случилось так, что я, проживая в графстве Сомерсет, познакомился с Хосе Романилосом. Это испанский мастер, который, на мой взгляд, является лучшим гитарным мастером всех времен и народов. И если принять во внимание, что он построил несколько сотен инструментов, и это все делалось вручную, то то, что сейчас может сделать компания «Аккорд», это будут сотни, но уже тысяч инструментов для начала игры. Дворовые песни, переборы – это как раз то, что даст возможность будущему музыканту перейти уже к инструментам Хосе Романилоса, моего и друга. И вот эта удивительная фотка случайная, я ее храню и дорожу ей. Это 94-й год. Он пригласил меня в, как ни странно, американские гитарные ассоциации «Лютнерс». И мы строили вместе несколько инструментов для того, чтобы понять основные принципы работы испанских мастеров. Это как академия. Вот просто было понятно, что мы на сегодняшний день... Короче, нам есть куда еще развиваться. А для того, чтобы развиваться, мы сделали проект. Сейчас формируется гитарный конкурс, всероссийский гитарный конкурс, который будет, ну вот, в 2025 году осуществлен. Надо еще одно имя обязательно озвучить. Феликс Михайлович Миренский. Это у меня два наставника. Один советский Феликс Михайлович, а второй испанский Хосе Романилос. И вот они меня отковали с четким пониманием, что никаких альтернатив акустическому инструменту щипковому быть не может. Это настолько мощный демократический инструмент, который позволяет человеку, ну, фактически реализовывать любые свои эмоции. Электрички, они нужны, и они свой, скажем так, рынок имеют, и музыканты их, на мой взгляд, наверное, безусловно, больше, чем акустических. Но нельзя зацикливаться только на электрическом звуке. Здесь же у определенных например, японских гитаристов, они запрещают подзвучку с помощью микрофона. Ты должен сидеть в зале, где там 1500 человек, и слушать только акустику. Когда такие мастера играют, они играют только там, где они звучат. Я просто делаю гитары и строю акустический инструмент, который позволяет музыканту самореализовываться. Вот моя задача, меня здесь мало. Я хочу, чтобы музыкант, получивший мою гитару, который в конечном счете будет являться продолжением его тела. Потому что я настраиваю инструменты именно так, как звучит его тело. И этому есть инструментальный контроль. Поэтому мои заблуждения могут восприниматься как угодно, но то, что говорит компьютерные программы, позволяет мне спокойно парировать любое замечание. Я все делаю собственными руками. И когда однажды мне удалось попасть в проект реставрации гитары Батова, она была в ужасном состоянии, полная разборе. Я поразился, насколько тщательно старинные русские мастера, еще дореволюционные, работали с древесиной. Это была для меня высочайшая школа. Ну и я стараюсь точно так же очень тщательно заниматься именно подбором материалов и подгонкой их. Ну, я такой гитарный плотник, который занимается акустикой. То есть я конструктор акустики. Это основное, что меня интересует. Поскольку в данном случае электричества здесь никакого нет, то если мастер умеет создать свой звук, ну, можно только за него порадоваться. Недавно была построена гитара, которую отдал я на растерзание 5 музыкантам. Это все происходило в студии, это все зафиксировано на какие-то совершенно феноменальные микрофоны. И, ну, у меня был праздник. То есть это я получил отчет от 5 музыкантов, которые сказали, что, ну вот, появился русский звук. Правильный. Я разработал новую методику, поскольку я все-таки авиационный конструктор, и для меня важно было попробовать использовать те технологии, которые человечество наработало, а это композитные материалы. То, что в свое время компания Avation сделала, меня не особенно впечатляет. И я разработал технологию на абсолютно натуральных материалах. Это будет 3 серии гитар. Крапива, которую я делаю для Анатолия Ольшанского. Кто знает этого великого музыканта. Конопля и лен. Вот эти 3 русские линии, они будут у меня базироваться на нашей русской елке. Елку в основном берем либо карпатскую, либо, как это ни странно, один из лучших материалов для верхней деки – это Киргизия. Вот как. То есть высокогорная елка. Верхняя дека традиционно ель и иногда канадский кедр. Это то, что звучит всегда широкоспектрально и дает очень приятное тональное обрамление любой музыки. Кипарис. Прекрасно. Замечательно. Какой-нибудь бразильский палисандр, один из наиболее ценимых всеми. Я подумал, ну хорошо, что мы здесь получаем в этом бразильском палисандре? Прочность. Совершенно уникальное дерево. И тогда все было реализовано гораздо проще. Моренный дуб. Вяземские болота, мои друзья оттуда эти кряжи вытаскивают, пилят, и я строю из них корпуса гитар. Особенно приятно, что этому дереву, я же все как конструктор, все контролировать хочу. А лаборатория была исследована на спектрометре материала, который я использую, ему более 4000 лет. Вот это меня радует, даже не 2000 лет. Ну, по большому счету, основная задача – это все-таки создать всероссийскую ассоциацию, гильдию, как это раньше, да, на Руси было. И в этой гильдии в обязательном порядке должен быть какой-то курс обучающий. И поскольку это все достаточно долго и пока мало кем проработано, то есть, по крайней мере, я не видел ни одной книги. У скрипачей у них много чего. А вот у гитаристов как-то мы к этому неправильно относимся. Ну вот я более 30 лет, с 1989 года я пишу книжку по гитаре. А когда-нибудь я ее все-таки должен буду закончить. Судя по всему, для моих внуков это как раз будет подарок. Но самое важное я уже сделал. Я придумал название книги. «Гитарум». Книгу я пишу для того, чтобы те знания, которые были накоплены, а это несколько десятилетий, я хочу передать. Ну, основная задача популяризировать русскую гитару за рубежом. Ну, например, каждый год надо отдать должное китайцам. Молодцы. Осенью, в октябре месяце в Шанхае проходит международный фестиваль музыкальной индустрии. Называется он China Music. А в Гуанчжоу, провинции Хэнань, это центр, там, где вот эти монастыри шаолиньские, они делают весной точно такой же фестиваль. То есть каждые полгода происходит гигантское, небольшое, а гигантское мероприятие. Вот это хотелось бы в России тоже наладить. А пока мы готовимся к осени прокатиться, удивить китайцев нашими инструментами, всем спектром. Это и акустические гитары разнообразные, и современные, и классические. И балалайки наши любимые, домры. Я люблю такие авиационные технологии, а гитара более близкая к этому. Там системы крепления верхней деки, пружины. И это вот это то, что чему меня 6 лет учили. Ну, не надо, чтобы потерялась такая четкая философия формирования верхней деки при минимальном весе, максимальная прочность. Так нас учили в институте МАИ. Пожелание всем добра. Это базовое, что человек должен в своей жизни проявлять. А если какие-то еще удается таланты продемонстрировать, то это уже называется человеческое счастье. Всем добра. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.